27. Тупик. Третий по счету за день. Трубы уходят куда-то сквозь стену. Змеятся в желобах лоснящиеся кабели. Разнести бы эту стену фугасным снарядом к такой-то матери. Жаль, нельзя шуметь. Снова возвращаться назад, на несколько сот метров. Снова сворачивать в сторону от нужного направления. К черту. Как ни крути, придется все же выходить наружу. Сергей так свыкся с сумеречным подземным существованием, что сама мысль о том, что придется снова ползком и перебежками передвигаться под открытым небом, без надежного свода над головой, автоматически портит настроение. Тут нет солнышка, и на мину нарваться, расплюнуть. Зато тут не пикируют с неба самолеты. Нет замаскированных огневых точек с торчащими в темной глубине стволами. Не разъезжают патрули. Да что говорить? Тут и стрелять-то почти не приходится. Сырость да слизни, вот и все неприятность. Да еще наглые, как интенданты, и такие же важные крысы. Знать бы, когда высадятся свои, можно бы и отсидеться в холодке. Если вообще высадятся. Вполне может быть, что маленькие черноглазые людишки уже вовсю раскатывают на своих броневиках по чистенькому Джорджтауну. Он зло топает вверх по пыльным ступеням. Какие-то белые скользкие твари расползаются в стороны от него по влажному потолку. Дверь заперта на хитрый технический замок. Хитрость, похоже, рассчитана на среднестатистического пьяного болвана. Действуя универсальным ключом и отверткой, Сергей в момент вскрывает тяжелые металлические створки. Ржавый визг оглушительно бьет по ушам. Сергей замирает с поднятой ногой. Ожидание выстрела натягивает нервы дрожащими струнами. Вроде пронесло. Так и психом стать недолго, думает он, вслушиваясь в закат. Вокруг подозрительно тихо. Никаких капель с потолка. Никакого шебуршения крыс. Технический этаж. Багровые полосы из узких окон тянутся по пластиковому полу. Трубы и вентили вдоль стен. Переплетение вентиляционных коробов на потолке. 320-й медленно взбирается следом. Застывает посреди прохода. Облепленный пылью и паутиной, похожий на древнюю мумию инопланетного монстра из фильма «Страшилки». Если в природе бывают полуторатонные инопланетяне. Кажущаяся пустота покинутого города исчезает вместе с результатами сканирования. Коп, словно жестокий врач, диктует диагноз. Пулеметное гнездо справа у перекрестка, второй этаж. Соседний дом слева, несколько единиц тяжелой пехоты на крыше. На крыше их дома тоже пара красных точек. Судя по излучению, расчет переносного комплекса типа нашего лаунчера. Сергей мысленно добавляет к перечисленному мобильные пехотные группы и авиаподдержку. Да уж, может, чужие солдаты и выглядят как отрыжка, но воевать они все же умеют. Пробиваться с боем неизвестно куда почему-то не хочется. Геройски погибнуть, прихватив с собой десяток уродцев непонятного происхождения, я такого приказа не получал. Сергей четко различает грань между героем и дураком. Герой – это мертвый дурак, у которого не хватило ума трезво оценить свои силы. Остатки героев, которых он знал, сейчас обгладывают крысы и бродячие собаки. Он усаживается у стены, осторожно открывает забрало. В эфире сплошной непрекращающийся треск и завывание помех. Тактический блок сканирует канал за каналом, пытаясь обнаружить дружественный источник. Железяка дурная. Там, может, и нет уже никого. Сергей напряженно думает, что делать дальше. Мысли, как неповоротливые жернова. Пока сделают полный оборот, забываешь, с чего начал. Отвыкшие от света глаза слезятся от лучей заходящего светила. Снова подступает тошнота. Так и с копыт недолго сковырнуться. На стимуляторах далеко не уедешь. Он в несколько глотков допивает теплую воду из фляжки. Надо бы найти воды. Не хватало загнуться от жажды посреди города. Черепахи-переростки будут тащиться, когда найдут его высохший труп рядом с магистральной трубой. По поверхности не пройти. Можно устроить красивую прощальную драку. Получится дойти до угла, пока у 320-го не кончатся патроны. Потом зажмут и грохнут. Тихо пройти в темноте? Нет. Ночью не стоит и пытаться. Ночью шум копа услышат даже самые глухие. Срежут на раз. Черепашки описываются от удовольствия, когда начнут соревноваться друг с другом на меткость. Победителю достанется его свежая печень. Как ни крути, деваться некуда. Придется все же шумнуть и проломить стену. Может и удастся уйти под землей. Какие у них тут силы? Судя по плотности обороны, их пока не слишком много. Прямой угрозы для них нет. Вполне могут решить не отвлекаться на погоню за одиноким пехотинцем. Придется рискнуть. Тревога копа передается Сергею. 320-й что-то нащупал и сейчас напряженно вслушивается в эфир. Мне б твою чувствительность, братишка. Обнаружен дружественный воздушный объект. Объект атакован противником, сообщает коп. Сергей удивлен. 320-й проявляет несвойственное ему сострадание. Какой-то хренов воздушный объект. Сколько их уже сбито и сколько сбивается в этот момент. Дружище, мы сейчас сами по себе. Наша шкура – все, что у нас осталось. Наш героизм в том, чтобы остаться в живых. 320-й транслирует нечеткую запись сигнала бедствия. Демонстрирует траекторию объекта. Идет прямо сюда. Откуда он взялся? Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Спасательный бот имперского военного флота терпит бедствие. Атакован авиацией противника. На борту член экипажа. Скрипит сквозь помехи механический голос. Коп возбужден, словно собака, учуявшая дичь. «Зараза! Да ты что, охренел в конец? Не навоевался еще?» Придушенно кричит Сергей. «У нас боеприпасов почти нет!» Коп словно съеживается от окрика, но продолжает упрямо транслировать траекторию бота. Получается, проходит почти в районе нашего квартала. Чуть больше минуты до подлета. «Хрен с тобой!» – сдается Сергей. Поведение всегда послушного и преданного робота сбивает с толку, лишает уверенности. Никогда не знаешь, когда электронные мозги переклинят. Видимо, пришло их время. А еще говорят, что машину невозможно контузить. Действуй, если тебе так охота. Я прикрою. Постарайся на рожон не лезть. Принято. Радостно соглашается 320-й, топая к железной лестнице, ведущей наружу. Сергей лишь удрученно качает головой. Мало было проблем. Хотя, одной больше, одной меньше. От него не убудет. Надо подходить к жизни философски. В конце концов, 320-й имеет право на свои прихоти. Он мне столько раз жизнь спасал, что один раз его каприз не грех выполнить. Он берет винтовку на изготовку, пристраивается за широкой бронированной спиной. Автопилот нащупывает где-то впереди точку автомаяка, корректирует курс, выпускает закрылки, гася скорость. Крохотное городишко среди моря джунглей. Это дело. Уж лучше действительно туда, чем в это зеленое говно. Стейнберг проходил ознакомительный курс по планете базирования. По всему выходило, что лучше сдохнуть от удушья или разбиться нахрен, чем сесть в местные джунгли. Болтанка усиливается. Он отпускает джойстик, позволяя компьютеру действовать самостоятельно. В этот момент истребители позади решают, что кошки-мышки пора заканчивать. Короткая очередь из пушки распарывает правую плоскость. Листы разорванной обшивки вокруг пробоин загибаются встречным потоком. Болтанка переходит в зубодробительную тряску. Под истошный вой сигнализации компьютер старательно удерживает рыскающую машину на курсе, сжигая маневровыми дюзами остатки топлива. Стейнберг лежит в ложементе, с головой погруженный в вязкий кисель посадочного геля. Ему уже все так обрыдло, что он думает только об одном. Сериал явно затянулся. Убить бы этого сценариста. Интересно, хэппи-энд еще в моде? Змей 2. Понял, как это делается? Голос ведущего наполняет молодого пилота жгучим желанием показать, на что он способен. Змей 2. Змею главному. Вас понял. Цель захвачена. Разрешите открыть огонь. Голос ведомого дрожит от возбуждения. Зелень пузатая, снисходительно кривит губы ведущий. Шевелит джойстиком, уступая молодому подопечному право расстрела мишени. В атмосфере тяжелая, почти бескрылая машина неохотно повинуется на малых скоростях. Пилот подавляет желание перейти на автоматику. Что подумает этот сопляк? Палец лейтенанта в большом черном шлеме с надписью по-русски над лбом ласкает кнопку гашетки. Трель системы прицеливания щекочет нервы. Передняя машина тяжело отваливает вправо, уходя с линии огня. «Вот сейчас!» – мелькает в голове. «Змей главный, змею два!» – начинает ведущий. Заходится в истерике сигнал предупреждения об опасности. Стремительный росчерк пересекает силуэт самолета. Дымный шар огня, в который превращается истребитель командира, кувыркается к земле. Автоматика, спасая дорогую матчасть, мгновенно блокирует управление. Сыплет помехами и ложными целями, включает форсаж, уводя самолет в стратосферу. Лежа в противоперегрузочном кресле, безвольной куклой, лейтенант ошалело приходит в себя. Как же так, что он доложит командиру эскадрильи? Всего второй боевой вылет, и на тебе, потерял ведущего. По всему выходило, что лучше бы ему самому словить ту долбанную ракету. Надо же, как его приложило, прямо в воздухозаборник. Зябко ежится лейтенант. Перед глазами все еще кувыркался шар огня. Увешанная оружием боевая машина внезапно кажется ему ненадежнее велосипеда. «Пожалуй, дружище, зря ты их летуна завалил. Теперь они от нас точно не отстанут», — пригибаясь, бормочет Сергей на бегу. Большим толстожопым пингвином, увешанным тоннами барахла, он перебегает под защиту стены. Ствол снайперки норовит на бегу ударить под колено. Стена над ним густо курится пыльными фонтанчиками. Каменная крошка сыплется на голову. Пулеметчик на углу старается вовсю. Дым от дымовой гранаты затрудняет ему обзор, заставляет бить наугад. Отсекающий огонь. Сергей припадает на колено. Прикасаться глазом к мягкой резине ободка вокруг прицела чужой винтовки до чертиков противно. Злится на себя, не догадался заранее вытереть. Перекресток рывком приближается. Весь в полупрозрачных стрелочках с текстом рекомендаций. Винтовочка-то не дура, одобрительно думает Сергей. Водит стволом по перекрестку. Жаль, пулеметчика отсюда не достать. 30 секунд до предполагаемой посадки. Быстрее, чувак, мысленно торопит пилота. Он чувствует себя так, словно не успел сойти с поезда, а вагон набирает ход. И надо бы прыгать, да чемодан с пожитками застрял в тамбуре. И он стоит с одной ногой на подножке, и набегающий навстречу воздух вышибает слезу. И надо прыгать, а не то расшибешься. Но чемодан бросить жалко, и он висит, весь в дурацких терзаниях, а времени остается все меньше. Дым, занимающийся пожаром крыши их дома, куда коп походя шарахнул из пушки, дрожащей рукой сигнализирует всем вокруг: «Мы тут». 320-й железным ковбоем раскорячился посреди улиц. Похоже, его совсем переклинило от сознания собственной крутости. Он сосредоточенно плюется короткими очередями, сбивая пикет тяжелой пехоты со здания напротив. Куски кирпичного ограждения, крыши так и брызжут от попаданий пуль 60-го калибра. После увиденного близко снайпера не хочется даже гадать, что скрывается под доспехами его оппонентов. С неба нарастает плотный гул. Вечерняя улица освещается дрожащим светом. Странные изломанные тени перебегают дорогу, прячутся в тротуары. Одна тень почему-то остается на месте, прижимается к стене. Снайперка издает хлопок, приятно удивляя бесшумностью. Кажущийся мягким ободок прицела бьет в глаз не хуже инструктора по рукопашному бою. Нокдаун. Сергей, едва не сев от отдачи на задницу, трясет головой. Кобылка-то с норовом стучит в голове вместе с толчками крови. Тем временем дымящий, летающий гроб на последних каплях горючего ювелирно рушится между домами и безлапым драконом со скрежетом скользит брюхом по бетону. Снопы искр разлетаются из-под толстого зада. Короткие крылья походя сшибают столбы освещения. Огромным адским локомотивом чудище мчится к Сергею. Еще сотни метров, и оно утюгом пройдется по своему спасителю. Одно из крыльев, наконец, не выдерживает и с треском отламывается вместе с какими-то потрохами. Тушу разворачивает и несет боком, закручивает вокруг оси. Она подминает под себя еще несколько столбов и тяжело въезжает в соседний дом. «Во бля!» — только и может сказать потрясенный Сергей, когда очертания дымящегося железного месива проступают сквозь дым и пыль обвала. С пушечным грохотом отстреливается исковерканный люк. Огромный ком прозрачной слизи катится по дороге, собирая в себя кирпичи и мусор. С удивлением Сергей наблюдает внутри очертания человека. Блин, прямо драконий выкидыш какой-то. С омерзением пропихивает руку в чавкающее силикатное дерьмо. За что-то тянет. Пули секут дымный воздух над головой. Головастое чмо в оранжевом скафандре, неуклюже суча ногами, выпадает на дорогу. Рывком открывает лицевую пластину. Жадно хватает ртом воздух, барахтается, пытаясь подняться. Вой приближающейся мины действует на Сергея не хуже пинка. Он хватает пилота за какие-то трубки, торчащие из шлема. Словно манекен, волочет его по земле в спасительную глубину дома. Мина дымно рвется где-то неподалеку, хлещет по стенам веером осколков. 320-й, уходим! На ходу кричит Сергей, грубо стаскивая извивающееся тело вниз по ступенькам. Тело сучит ногами, то ли помогая ему, то ли просто желая ослабить удушающую хватку пучка труб на шее. Коп, от кого-то отстреливаясь, пятится внутрь. Пули уже вовсю дзинькают по помещению, влетая в выбитые окна. Минометчик пристрелялся, и теперь мины с омерзительным раз за разом накрывают улицу. «Идти можешь!» — кричит Сергей в раскрытый оранжевый шлем, перекрывая грохот. «Быстро! Нет! Слишком долго! Невесомость!» — пересохшим ртом отвечает Стейнберг. «Ёптать! 320-й! И ради этого дохляка мы жопу подставили!» — зло вопрошает Сергей. И, не ожидая ответа, снова волочет оранжевый сверток дальше, в подвал. «Завали вход! Быстро!» — командует Сергей. Оранжевое тело хрипит и дергается от удушающей хватки. Бьется задницей о 1000 ступенек подвального спуска. «Жить хочешь? Тогда терпи, парень! Ты столько шума наделал, что сюда сейчас все окрестные уроды сбегутся!» Оглушительный взрыв за близким углом бьет по башке кувалдой. Стучат по ступеням каменные обломки. Сергей отпускает пилота и с трудом стоит, прислонившись к холодной стене, поворачиваясь и борясь с тошнотой. Надо отойти дальше. Сейчас 320-й будет ломать стену. Второго такого взрыва бедные мозги могут и не выдержать. Автодоктор, наконец, ширяет его дурью. Предупреждающе моргает значок разряда аптечки. Сразу становится легче дышать. Двигаем, парень. Он подхватывает пилота, помогает ему встать. Тяжело волочит его прочь. Стейнберг старательно сучит конечностями, но все равно больше висит на плече Сергея, чем идет сам. Стены и пол шевелятся, как живые. Угрожающе кряхтят тяжелые трубы над головой. Наверху, похоже, форменный ад, лупят уже чем-то тяжелым. Растревожили муравейник, вовремя смылись, думает Сергей. Коп тратит целых 2 снаряда, прежде чем проход становится достаточно широким для него. Бетонные завалы, как капканы, норовят схватить и переломать ноги. Из пробитых труб сверху тонкими упругими струями хлещет вода. Проходя под ними, Сергей прислоняет пилота к развороченной стене и наполняет фляги. Вода бьет, как из шланга, смывает с брони многослойную грязь. Опасно трещит потолок. Стейнберг жадно слизывает воду с пластиковых ладоней скафандра. 2 нелепые фигуры, обнявшись, медленно бредут в черноту туннеля.